Если мы вольем в Эдгара силу, которая сейчас высвободится, светлым не устоять. Конечно, и у них найдутся свои чрезвычайные методы, но вот есть ли полномочия ими воспользоваться? Выскочила в коридор и взревела тигрица-перевертыш. Видимо, братцев-вампиров она молотила на балконе и увидела, к чему мы готовимся. «Вам не устоять», — отрешенно сказал Эдгар. «Мы все равно заберем свою, а человеческий ребенок погибнет. По вашей вине». Светлые были в отропе. Не мудрено. Ситуация при всей ее конфликтности никак не походила на особо важную. Государства не угрожают друг другу ядерным ударом, если их разведчиков задерживают за шпионаж. Иные не угрожают магии первого уровня, если возникает мелкий конфликт оперативников. Вот только светлые все еще давили на нашего мага, пусть по инерции, но держали пресс, а у нас уже не было сил, чтобы делиться с Эдгаром. Ольга оцепенела, потеряла сознание и стояла теперь в круге безвольной одеревеневшей куклой. Жанна стала опускаться на колени, героически не разжимая рук и отдавая какие-то уже последние крохи. Лицо Лены болезненно исказилось, она занесла клинок над дергающейся девочкой, та была в сознании, иначе снизился бы выброс силы, но придавлена заклятием молчания. У меня тело стало ватным, и я почувствовал, что пошатываюсь. Скорей бы, ведь не устаю же. «Стойте!» — крикнул Семен. «Мы отдаем ведьму!» «Держать, держать круг!» Я попыталась стянуть энергию из окружающего пространства, из перепуганной насмерть девчонки, из идущих поодаль прохожих, старательно не замечающих происходящего. Бесполезно. Все начисто высосано. Это Лемешева. Недаром крепче всех стоит, сволочь. Мы тут сдохнем ради никому не нужной старухи, а она останется. Тварь. А светлые уже вытолкнули прямо в руки Эдгару неопрятную пухлую женщину в грязном халате и рваных тапках. Та ничего не соображала, озиралась и пыталась креститься. «Вы поплатитесь», — сообщил напоследок Семен. Эдгар резким движением заломил спасенной ведьме руку за спину. Не было времени на объяснение, не было сил на магию. И поволок ее вниз по лестнице. «Держать круг». Жертвоприношение — действие такой силы, что его лучше приберечь. Право на него было заработано, быть может, лет 20 или 30 назад путем хитрых интриг и провокаций. Поэтому Киреева с каменным лицом стояла над девочкой, и нож сверкал в ее руке, готовый одним взмахом вырезать сердце. А Дениска монотонно повторял положенные слова заклятий. «В любой миг мы могли получить поток энергии. Вот только лучше бы обойтись без этого». Держать круг. Держать круг. Только злость меня и хранила. На весь этот неудачный день, за все неудачи последнего года, на Лемешеву, явно знающую больше, чем говорит. Не знаю, где я находила последние крупицы силы, но ведь находила же. И прогоняла через безвольные тела Ольги и Жанны, чтобы Лемешева тонким ручейком вливала силу в Эдгара. Первыми в микроавтобус заскочили братцы-вампиры, оперативники фиговы. Потом Ленка отпустила девчонку, и та с воплем бросилась бежать. Дениска, бросив твердить заклинание, подхватил ритуальный столик и забросил в салон. И только тогда Лемешева разорвала круг. Перед глазами все плыло. Я почему-то закашлялась, тщетно выдергивая руку из окостеневших пальцев Ольги. «В машину!» — закричала Анна Тихоновна. «Быстро!» Появился Эдгар. Он-то выглядел довольно бодрым. Швырнул в салон ведьму, запрыгнул на сиденье рядом с Дениской. Анна Тихоновна втащила в машину Ольгу. Я помогла войти Жанне. Она была очень плоха, но все-таки оставалась в сознании. «Кто вы? Кто вы?» — вопила спасенная. Анна Тихоновна со всей дури залепила ей пощечину, и ведьма замолкла. «Дениска, гони!» — сказала я. Как будто он нуждался в этом наставлении. Мы с визгом шин вырвались со двора. Эдгар, обхватив руками голову, работал,